Глава 7. Юэн Джоселин. «Сдается мне, зря мы не прихватили ведьмочку, Юэн», — заметил Джеймс, покусывая травинку и переваливаясь на другой бок. «Мы уже 2 дня находились на территории Ваоха, но за это время не выяснили ничего полезного. Чудом избежав столкновения с воинами хаоса, ушли от них, скрывшись в лесу. Сейчас мы расположились в гуще терновых кустов, избегая внимания кого бы то ни было». «С чего ты взял?» «У Улисы всегда есть план или свое видение». «Ха!» – усмехнулся Грегор. «Знаю я ее планы. Она совсем сумасшедшая. Скорее, она действовала по наитию». «Неважно», – оборвал я все разговоры. «Сейчас необходимо найти то, о чем она говорила. Артефакт, который не дает войску пройти границу». «Может, оборотень и прав. Я не готовился найти сразу все ответы на вопросы, но ожидал результатов. Если мы здесь застрянем, это плохо скажется на всех. Войско давно бездействует. Генералы жаждут полноценной атаки. Ревенер ждет разрешения ситуации. А я застрял с друзьями в пролеске недалеко от завесы. Но брать сюда Деламар? Нет. Это от отчаяния могут прийти такие мысли. Она бы обнаружила нас через минуту». «Нет, это точно не выход. Пусть она талантливая и находчивая, но чинопочитания, покорности в ней нет ни на йоту. Таким не место в армии, в вылазке и рядом со мной». «Надо двигаться дальше», – хором высказались Бериан и Эвелиас. «На одном месте, пусть и в кустах, мы отличная мишень». «Согласен», – кивнул братьям. «Надо уходить». «И вот мы вернулись к вопросу, куда двигаться и зачем», – подытожил Джеймс. Настроения реагировать на его колкости не было. Сказывалась усталость и неопределенность. «Тебе что-то хочется сказать?» – зло выплюнул я, глядя на медведя. «Что нам непонятно, куда идти, и мы не знаем, что ищем?» «Джеймс, ты готов подвергнуть пусть и рвущуюся сюда женщину опасности? Она ведь не воин, не боец, ученый», – разжевывал другу очевидное. «Мы не раз обсуждали ее участие. Я знаю, что вы друзья, но ей не место среди нас». «Если бы ты забыл о ваших разногласиях, так бы не считал», – буркнул оборотень, не глядя мне в глаза. «Фух», – я громко выдохнул, качая головой. «Почему даже в отсутствие взбаламошной ведьмы мы продолжаем обсуждать ее действия?» «Тихо!» – прервал наш спор Аарон громким шепотом. «Над нами кто-то летит!» Мы кинулись к кустам, скрывая свое местоположение. Низко, почти соприкасаясь с землей, размахивая крыльями, несся дракон земляного цвета. «Это дракон!» Выдохнул Грегор, подтверждая очевидное и наблюдая за летящим зверем. «Ага, не у мертвия», — отметил Джеймс. «Дураки, это же Брэндон!» — крикнул в голос Аарон. «Они были близки с этим магом. Он мог его узнать и даже быть уверенным в личине». «Ты убежден в этом?» — повернулся к воину. «Не ошибаешься?» «Нет, это точно он». «Если Де Севанс вылетел вслед за нами, это плохо. В лагере что-то случилось». «Юэн», — обратился к нему Стюарт, — «обратись. Если его не пытаются сбить, значит, врага нет рядом. А так он будет долго нас разыскивать». Хотелось огрызнуться, но я сдержался. Настроение у всех и так довольно паршивое. Мои злые слова делу не помогут. Встав, я перекинулся в зверя и расправил крылья. Едва завидев еще одного собрата, гигантская ящерица начала снижаться и приближаться. «Посторонись!» – раскричался оборотень, указывая руками, куда тому сесть. Вернув себе человеческий вид, отошел на пару шагов, пока Брэндон усаживался на клочке земли. «Улиса в Ваохе!» – крикнул Де Севанс, едва принял обычный облик. «Она стащила портальный камень!» «Ну вот, Юэн!» – похлопал меня по плечу Джеймс. «Прибор нашелся, его Улиса сперла!» Как можно было назвать слабым пол, который отнимает столько сил? Прикрыл глаза, чтобы никто не заметил алой радужки, вспыхнувшей вокруг змеиного зрачка. Главное – сохранять терпение и невозмутимость, что с каждым днем становится все труднее. Если доживу, ключевое «если», подам рапорт об отставке. А то у Ревенера продолжают возникать навязчивые идеи использовать ведьм в военных действиях. А где одна чокнутая колдунья, там нет порядка, сплошной хаос. «Брэндон, тебя кто-нибудь видел?» «Скорее да», – кивнул дракон. «Пришлось отбиваться на границе». «И как ты проскочил?» – громко удивился Грегор. Эванс задумался, словно вспоминая. «Аделамар, ее успел застать?» – прервал мыслительный процесс оборотень. «Его заживое задело, что подруга в опасности. Не понять мне их отношений. Романтических чувств из них никто не испытывал, вроде бы. А что связывало такого засранца и бедовую ведьму, оставалось тайной со времен Академии». «Да», – кивнул новоприбывший, – «видел». «И?» хором воскликнули все остальные. «Ну, не знаю, как вы, а я предпочту с ней ночью в переулке не встречаться». «Моя девочка», – расплылся в улыбке Джеймс. «Все тихо!» – рявкнул я, прерывая досужие разговоры. «Брэндон, давай по порядку. Как ты узнал, что Улисса здесь? Что видел около завесы? Как пересек ее? Есть мысли, где находится девушка?» Чем мне нравился Дес Эванс? Тем, что совершенно точно различал просьбы и приказы, а последние исполнял без лишних вопросов. Подозревал, нечто подобное и произойдет. Следил. Но она успела удрать. Пока приходил в себя, его друг Аарон в этот момент хмыкнул, предполагая, что же с драконом могла сотворить ведьма. Она уже пересекла портал. Я сразу направился к границе. Судя по всему, хаоситы ее почувствовали. Там назревала какая-то свалка, много темных магов вышло на открытую местность. Саму Улиссу не видел, но точно знаю, что это ее рук дело. Из ниоткуда появился торнадо, раскидавший всех врагов по разным углам, и унесся прочь в этом направлении. Я думаю, Деламар где-то рядом. «Знать бы еще где», – скрестил руки на груди, прикидывая, где искать беглянку-смертницу. «О!» – довольный тон дракона не остался незамеченным. «Что я точно успел, так это поставить на нее следилку. Теперь чувствую направление. И это не так далеко. Может, день пути». «Серьезно?» – выгнул я бровь. «Да она за минуту развеет такую магию». «Дес Джоселин», повернулся ко мне Брэндон. «Но ведь она шла к вам. Смысл ей убирать след, по которому можно отыскать местоположение?» Эванс прав. Вряд ли Улисса решилась бы действовать одна. Хотелось сказать, что колдунья не так глупа, но язык не поворачивался. На данный момент она вывела из себя двух драконов, эльфов, магов, и только Джеймс продолжал восхищаться ее выходкой. «Чем не идиотская затея?» «А мы пойдем ее искать?» – спросил меня оборотень. «Ты думаешь, не стоит? Она нас сама найдет», – уверенно высказался ее защитник. «Нет уж», – покачал головой. «Найдем, накажем, обездвижим и доставим в лагерь». «Ты, конечно, попробуй», – усмехнулся друг тоном, который ничего хорошего не предвещал. «Как бы то ни было, ведьму найти надо. За нее Ревенер голову открутит. А еще я почти уверен, что она обладает некой информацией. Просто так в земли Ваоха рваться бы не стала». «Веди», – пропустил вперед Брэндона. «Хорошо», – кивнул тот в ответ. Мы собрали вещи, которые успели раскидать вокруг себя, и двинулись в путь. Позади я услышал перепалку Стюарда и Деобальда. «Эх!» Грустно вздохнул молодой аристократ. «Не люблю глушить девушек. Дубину новую покупать придется». «Что, жалко?» – насмешливо поинтересовался Аарон. «Думаешь, нет?» – уже хорошо познакомившись с Улиссой, ответил Грегор. А если ручка треснет?» «Но-но», — погрозил им пальцем Эвелиас, — «дам бить нельзя». «Так она ведьма». «Тем более», — куда более опытный эльф наставлял младших. «Скорее отхватите вы, и даже не дубинкой. Повстречаетесь с Мортой раньше, чем рассчитывали». «Ха!» — расхохотался Джеймс. «Я еще молод умирать». «А я старше», — вклинился в беседу Бериан, «но умирать тоже не хочу. Пусть с ней драконы разбираются». Вот тут не могу не согласиться. Улиса быстро загнала всю команду под свой каблучок. Даже Брэндона одолела. Через 15 минут мы вышли на открытую местность. «Ты чувствуешь ее?» – посмотрел я на второго дракона. «Да», – вдохнул носом воздух Брэндон. «Совсем рядом». «Так чего мы ждем?» – практически побежал оборотень, забывая о собственной безопасности. «Стоять!» – попытался остановить друга, но уже было поздно. Джеймс и двигавшийся рядом Деобальд провалились в заготовленную ловушку. Накрытая травой яма, по дну которой выстроились ряды осиновых кольев, только и ждала очередную жертву. Мужчин спасла моя быстрая реакция. Еще не подойдя к краю, я почувствовал неладное. А когда оба начали уходить вниз, тут же сплел заклинание левитации, замедлив падение. «Ну надо же!» – осматриваясь, отер оцарапанные бока медведь. Попался, как наивный адепт. «Это тебя не красит», – угрюмо заметил я и приблизился. «Помочь выбраться?» – и уже подавая руку, услышал слова Грегора. «Юэн, подожди», – развеял он остатки магии. «Здесь дверь или что-то похожее». «Где?» «Надо спуститься, тогда увидишь. А вдруг она куда-то ведет?» «Ты дурак, Грегор?» – хохотнул Аарон. «Дверь всегда куда-то ведет. Хотелось бы понимать, к врагам или друзьям?» Я повернулся к Брэндону. «Вопрос-то хороший. Что скажешь?» Дракон пожал плечами и ответил на мой взгляд. «Надо проследовать туда. Чутье подсказывает, ведьма рядом. Ловушка неспроста». «Когда с Улисой хоть что-то было просто?» «Есть такая вариация на тему человека, заклятый друг. Это точно про нее. Еще подходит проклятая ведьма. Позже определюсь с формулировкой. И как Ревенер терпит вокруг себя столько колдуний? Все-таки мужчины гораздо более снисходительны к существам противоположного пола. Барышням часто все прощается, за что лично бы я по земле размазал. Да и за меньшее бы выгнал. Но нет, Деламар стерпел. А теперь носись по вражеской стране, ищи следы девицы». «Спускаемся?» – обеспокоенно спросил Бериан. «Выбора нет», – тоже развел руками и, применив магию, переместился аккуратно в яму, стараясь не задеть острых наконечников. «Кто пользуется деревом?» – удивлялся Аарон. «У них серебро в дефиците?» «Может и так», – задумался о бытовом. «Мало что известно о Ваохе. Мы за все время не встретили ни одного жителя». «Я считаю это к лучшему», – заключил младший эльф, подумав о темных магах. «Улиса считала иначе», – вдруг отозвался Брэндон. «По ее словам, здесь есть те, кто сопротивляется, пытается избежать участи быть подпиткой для Бога». «Да», – грустно усмехнулся Джеймс, – «она делилась этим». «Отставить рассуждения», – прервал я беседу воинов. «Идемте». И самым первым отворил деревянную створку. Неслышно мы ступали по земляному коридору, а над нами возвышались деревья и кустарники. Тот, кто вырыл этот тоннель, провел огромную работу. И что характерно, здесь не пользовались магией, нет никакого волшебного следа. Это результат сделанного людьми. Казалось, путь бесконечен. Дорога никуда не сворачивала, одна прямая линия в темноте. Оборотни и драконы без труда ориентировались во мгле. Маги и эльфы пользовались силой, освещая свои шаги. Вдруг я увидел резкий поворот, а за ним послышался шум. Прижав палец к губам, посмотрел на команду. Те тоже притихли, понимая, что, скорее всего, нас ждет какая-то заварушка. Улисса де Ламар. Познакомившись с приближенными Северда, обитавшими под клочком земли, а чуть позже и с единственной женщиной в сопротивлении, поняла, насколько несчастны жители Ваоха. Но унывать у них времени не было. Несколько поколений, и в проклятой стране находились герои, способные противостоять жрецам, темной магии и злому богу. «А как нам найти твоих друзей?» – вопрошал Севрид, молодой парень лет 20. Когда он был еще ребенком, служители культа через ритуалы отняли у него возможность стать колдуном. Процедура болезненная, сложная, жестокая. Не все детки оставались в живых. Становилось страшно, когда думала о пережитом ими ужасе. О матери. Кто вернет женщинам потерянных детей? От грустных мыслей меня отвлек фамильяр. «О!» – распушился Селим, довольный производимым впечатлением. Один день, и этот мохнатый стал всеобщим любимцем. «Улиссу саму найдут. На ней следилка». «Что?» – спросил Северд. Я объяснила, как работает такое заклинание. Конечно, сразу поняла, что успел сделать Брэндон, но чуть-чуть пораскинув мозгами, решила не снимать маячок. Де Севенс – дракон и точно пойдет за мной. А еще он большой мальчик, изрыгающий пламя. Уж как-нибудь справится с врагами, раз уж ведьме это удалось. Мы самостоятельно местного монстра завалили. «Ты уверена, что они выживут?» допытывался главный из сопротивления. Не сказать, что я била себя в грудь, но отчего-то вера в Юэна была непоколебимой. От пакостей мелких магов этот злобный ящер не погибнет, а вот мной подавиться может. Это да, неоспоримо и немножечко страшно. При встрече мне мало не покажется. С другой стороны, что бы я ни натворила, у меня всегда есть доказательства, что я этого не делала. «Да, Сев», достаточно подружившись с брутальным мужчиной, сократила его имя до трех букв. «Они опытные воины. Думаю, кто-то из нас на кого-то да наткнется». «Хорошо бы», – не разделял моего оптимизма ни маг. «Только бы не на жрецов». «Были бы крылья, а разбиться сумеем», – философски отметился кот. «Ох, закончится война? Буду сидеть, мучиться от безделья». И придумаю магическое решение, как заклеить фамильяром рот. По слухам, многие волшебницы страдают от ядовитых реплик своих питомцев. В комнату, где мы сидели, вбежал еще один юнец – Тавриас. Его светлая голова сильно выделялась на фоне остальных. «Кто-то попал в ловушку, мы слышали колокольчики», – волнуясь, проговорил он. Их система была удивительна. Хаоситы разыскивают этих непокорных людей, а они, в свою очередь, строят тем западни из подручных материалов. Если кто-то попадался, система нитей, узлов и механизмов оповещала о том, что кто-то угодил в капкан. Ничего хорошего подобное не сулило, зато воины всегда были готовы к бою. И все это без магии. Селим спрыгнул со скамейки и дал деру в открытую дверь. «Стой!» – возмутилась я. «Ты куда?» Даже пришлось применить волшебство, чтобы остановить трусишку. «Слышали про Борис или убегай?» – закатил глаза фамильяр. «Да, они это умеют». «Я вот убегаю». «Подло и быстро». «Скорее целенаправленно и невозмутимо», – не сдавался тот. За нашей маленькой перепалкой следили остальные. Для них говорящее животное, наделенное умом и сообразительностью, было в новинку. «Он всегда такой?» – подошел поближе Северд, обнажая меч. «Какой?» – я сделала вид, что не понимаю. «Прекрасный и умный?» «Ага», – обиженно зафырчал кот. «Именно. Надо ли напоминать, что мы в подполье среди врагов обитаем?» «А если это Джоселин?» – повернулась к нему. «Тогда вдвойне», – пессимистично заключил мой друг. «Все возможно, но не убьет же дракон женщину? Он генерал, внутренний стержень не позволит. Или что там у него вместо сердца?» «Улисса, держи», – кинул мне один из воинов боевой топор. «Неожиданно. Повертела в руках данный предмет, думая о том, как удобно будет разделывать курицу. Холодное оружие не мой конек, но им-то знать об этом не обязательно. «Идите тихо», – зашептал Сеф своим приближенным. Все примолкли и вышли из помещения, рассредотачиваясь в длинном коридоре тоннеля. Мы шли недолго, до поворота, а за ним бесшумно двигались тени. С нашей стороны путь освещался, показывая передвижение возможных врагов. «Пора и ведьме показать, на что она способна». Сканируя магическим зрением пространство, я поняла, что все вокруг вне опасности. «Севард, стой!» – завопила, видя, как тот замахивается мечом. «Это мои друзья!» Из-за угла на возглас высыпались во всеоружии мужчины, которых я одновременно была рада видеть и страшилась. Юэн, Джеймс, Аарон, Грегор де Обольд, два эльфа и Брэндон Эванс. «Улисса!» – строгий голос военачальника заполнил все помещение. «А ты что здесь делаешь?» От злых и знакомых воплей съежилась. «Да так!» – поникла при виде грозной фигуры. «Подвигами маюсь». «Ох, это гневное выражение лица может смутить кого хочешь. А если видела его вторую ипостась, так сердце улетит куда-то в пятки». «Чую недовольство», – осторожно начала, но меня перебили. «Да ладно, а я его и не скрываю», – почти невозмутимо ответил Юэн. «Сложно собраться и отвечать главнокомандующему, когда в тебя вперились несколько десятков любопытных глаз. На мое немое обращение к Северду, разберись, пожалуйста, здесь возможно жертвоприношение», мужчина ответил кивком и громко провозгласил. «Улисса стала нашей сторонницей. Оставим их одних, а я расскажу, что здесь и как», попытался он увести своих людей и отряд военачальника. Команда Джоселина проследовала за ним после одобрения Золотого Дракона. «Что им не маг? Мнение Юэна куда важнее». «А можно я тоже пойду?» – встрял вдруг Селем. «Так фамильяр без ведьмы не может», – не очень оптимистично отозвалась, понимая, что меня ждет жестокая расправа. «Ну не убьет же он тебя прямо здесь? Зато скандала избегу, и криков, и кровопускания». «Беги!» Влез в беседу солдафон. «Не ты же решил покинуть лагерь вопреки приказу?» Укоризненно поглядел в мою сторону. Кот пригнулся, задумавшись над последним вопросом, и почти сразу забурчал. «Конечно, нет. Я ее еще и уговаривал остаться. Но она так умеет убеждать. Да мне ничего не оставалось». «Беги!» Еще раз коротко отдал приказ военачальник. Придав своим движениям ускорение, мой пушистый друг покинул коридор. А Юэн засучил рукава и снова вгляделся. «Кажется, ты хотела объясниться». «Вообще нет. В мыслях я победила Ваоха, отобрала всю силу и встретилась с яростным, но смиренным генералом. Но реальность превзошла ожидания». «Да все просто», – поникла, раздумывая, как может мне аукнуться данное представление. «Никто не хотел меня слушать. Вы считаете, что ведьма – одно сплошное разочарование?» Джоселин вдруг поступил необычно. Вытряхнув ремень из своих брюк и сбросив с него ножные потайные карманы, два раза ударила свою ладонь. «А теперь?» – опять свистнул поясом дракон. «Чего это ты такое делаешь?» – неожиданно заволновалась, понимая, что его жест ничем хорошим мне не сулит. «Выступаю палачом. Ревенер дал мне один шанс и сказал, цитирую, «Если она подвергнет всех опасности, позволяю выпороть. Вот, подумываю воспользоваться». «Ну, император, давно почки не страдали. Так я помогу, как вернусь. Даже Лисси не спасет». Сообразив, что мера применима исключительно ко мне, схватилась за пятую точку. «Ну нет». «Духа у него не хватит. Или хватит? Судя по довольному лицу, так и хватит. Точнее, он этого желает, да только я не согласна». «Юэн», – затараторила, продолжая прикрывать стратегически важную часть тела. «Что сделано, то сделано». «Да ну», – — прищурился ящер. «Иногда я так глух к просьбам и восклицаниям». Взметнув лентой ремня, он изрядно напугал меня, молодую колдунью. «А!» — вскрикнула я и прижалась к мускулистой фигуре мужчины. «Зачем ты это делаешь? Воспитать меня уже не получится». «Это классика, Улиса», — уверенно ответил дракон, — «и действует на всех». «Я же прокляну». «Ладно, не бойся», — смилостивился он. «Если пообещаешь слушаться в дальнейшем». «Обещать не могу. Хочу, но нет. Кто его знает, что взбредет мне в голову? Гениям законы не писаны, а обманывать не люблю». «А можно обещать постараться?» — пискнула, надеясь на его доброту. «Все, Деламар, ты добегалась. Джоселин и доброта. Да скорее рак на горе свистнет, и свинья полетит». Не знаю, что было в сознании у военачальника, но он неожиданно затрясся. «Ты хоть иногда думаешь, что творишь?» – наехал на меня мужчина. «Да», – с вызовом ответила, наблюдая, как злой и разгневанный дракон отпустил руки. «Я все понимаю. Мои приключения не назовешь обычной прогулкой в лес». Пусть сам думает, насколько напугал колдунью. Я же в одном слове от смертельного проклятия. «А кто руководит войсками, Уля?» «Что там руководить? Стоять на месте и отбивать слабые атаки?» «Ты сам знаешь, здесь я полезнее. Не ты нашел Северда и его людей, а я. Я вывела вас на эту мысль, а еще немного и сведу данные, дабы решить, что делать дальше». «Мы искали тебя, поэтому и вышли на этих существ». «Они люди, Юэн», — я с сочувствием покачала головой. «В Ваохе все странно. Они лишают магов сил, дарят их волшебство жрецам». «Кому?» «Тем, кто выходит на бой с нами. Хаоситы, способные плести заклинания. Они называют их жрецами». «Хорошо», — прикрыл глаза Джоселин. «Ты нашла, осознала и доверилась им. Почему не была столь откровенна со мной?» «А ты бы послушал?» – развела руками. «Мы оба знаем, что нет. Между нами огромная пропасть разногласий, которые никто из нас не стремился преодолеть». «Я был неправ, прости». «Так, что-то не в порядке в этом мире. Еще раз выйдет рак свистеть на горе под аккомпанемент замерзающего ада?» Дракон вдруг продолжил. «Не буду говорить, по чьей вине, Улиса», — с вызовом посмотрел и постоянно подчеркивал мое имя. «Но я оказался во вражеской стране, надеясь на милость простых обывателей. И повторюсь, не буду указывать пальцем, Улиса, но многое теперь зависит от тебя». «Ой, как будто я рада такому раскладу». «И что ты будешь делать?» — растерялась я от не самых приятных фраз в мой адрес. «Улиса, бесишь!» – вдруг прижался ко мне военачальник. «Не нужно раздражаться», – с укором ответила, чувствуя неловкость от близости мужчины. «Я только спросила». «Я сейчас тебя или задушу, или поцелую. Выбор за тобой». «Точно нужно отвечать?» – растерялась от неожиданности. «Правда довела. Главу армии довела. Что будет-то теперь? У него вместо мозгов кисель потек». Вместо ответа Юэн приблизился вплотную ко мне. Нагнувшись, нежно коснулся губ, и мои руки медленно обвелись вокруг шеи мужчины. Отличный способ сменить тему. Когда Джоселин наконец прекратил дразнить и полностью завладел моими губами, я привстала на цыпочки. Пальцы запутались в его волосах. Юэн приподнял меня, чтобы мы оказались на одном уровне. Все было так странно и непривычно, а больше всего поражало то, насколько дракон возбуждал. Его запах сводил с ума. Он был таким мужским, таким земным. Желание накатывало волнами, когда язык Джоселина проник в мой рот. Не нужно было много времени, чтобы стать такой же дерзкой, как и он. Мой язык присоединился к волнующим играм сначала робко, потом все более пылко. Я знала, что он одобряет смелость. Рот его буквально впился в мои губы, и я услышала свой же стон наслаждения. Капец, дракон однозначно сбрендил.